Историческая справка. Боюсь, я допустил большую несправедливость в отношении 94-го батальона, известного также как «Шотландская бригада», и роты легкой пехоты капитана Кэмпбелла, потому что это они, а не Шарп, проложили обходной маршрут по склону рва, перебрались через стену и, атаковав неприятеля с тыла и открыв ворота изнутри, впустили атакующих в крепость. Выдуманные герои нередко присваивают славу героев настоящих. Но я надеюсь, что шотландцы простят Шарпа. Кстати, не стоит путать капитана Кэмпбелла, чья инициативность столь дорого обошлась маратхам, с другим Кэмпбеллом, адъютантом Уэлсли, отличившимся при Ахмаднагаре. Что касается роты легкой пехоты 33-го полка, то ее у Гавилгура не было, а британскую пехоту представляли там шотландские части – те самые, что разбили армию Скиндия при Ассае и приняли на себя главный удар арабских наемников при Аргауме. Таким образом, маратхская война Уэлсли, завершившаяся победой в Гавилгуре, легла бременем на плечи прежде всего мадрасских сипаев и шотландской пехоты. И победа-то имела чрезвычайно важное значение. В сражении при Ассае, описанном в «Триумфе стрелка Шарпа», было сломлено единство маратской конфедерации. Под впечатлением разгрома Скиндия самый могущественный из маратских правителей запросил мира, тогда как войска Раджи Бирара, преданные недавними союзниками, продолжали воевать. Несомненно, наилучшим стратегическим решением стало бы незамедлительное отступление в Гавилгур, но Ману Баппо, очевидно, вообразил, что сумеет задержать неприятеля, и дал бой у Аргаума. Сражение проходило в общих чертах именно так, как и описано в романе. Сначала маратхи получили преимущество, когда занимавшие правый фланг британской армии сипаи вдруг запаниковали и сломали строй. Но Уэлсли успокоил их, восстановил порядок и привел к победе. Ударной же его силой были, как и при Ассае, шотландцы, которые и разгромили арабский полк, лучшую боевую часть пехоты Ману Баппо. Никаких кобр в армии Баппу не было, и хотя некий Уильям Додд, дезертир из частей Ост-Индской компании, действительно существовал, о его службе Радже Бирара нам ничего не известно. От Аргаума остатки маратских войск ушли в Гавилгур. Гавилгур — мощная крепость, расположенная на скалистой возвышенности над огромным деканским плоскогорьем. Сейчас она заброшена и в качестве цитадели не использовалась ни разу после штурма 15 декабря 1803 года. После заключения мира с британцами маратхи вернули себе Гавилгур, но бреши так и остались незаделанными. Подняться к ним можно и сейчас, хотя местность сильно заросла. В Европе ничего подобного уже не найти, и было весьма поучительно на собственном опыте убедиться, насколько крут подъем и как нелегко карабкаться даже без мушкета или сабли. Громадная пушка, убившая одним выстрелом пятерых атакующих, все еще лежит на прежнем месте во внутреннем форте, хотя лафет ее давно разрушен, а жерло расписано граффити. Большей части зданий внутреннего форта уже не существует, а те, что остались, почти неразличимы из-за буйной травы и разросшихся кустарников. Ямы со змеями, увы, там нет. Воротные башни сохранились, хотя и без ворот, и посетитель может без труда представить, какое мужество требовалось от тех, кто пробивался к форту по узкому и крутому каменному коридору, ведущему от рва к северным воротам. Штурм непременно закончился бы неудачей, если бы капитан Кэмпбелл со своей ротой не поднялся с помощью лестниц по отвесной стене и не ударил по защитникам форта с тыла. К тому времени келладар крепости Бенни-Сингх уже отравил своих жен, наложниц и дочерей, и умер сам, как и Ману Баппу, с оружием в руках. Ману Баппу почти наверняка погиб, защищая бреши, а не во рву, как это описано в романе, хотя большинство его людей полегло как раз там, под ударами захвативших внешний форт и поднимавшегося по дороге с плато 78-го батальона. Они ушли бы во внутренний форт и немало укрепили силы защитников, если бы ворота по странной и необъясненной до сих пор причине не оказались заперты. В своей книге «Веллингтон. Годы меча» Элизабет Лонгфорд цитирует покойного Джека Уэллера, сказавшего о Гавилгуре так. «Три хорошо подготовленных отряда мальчишек-скаутов, имея запас камней, могли бы удерживать в несколько раз превосходящее их численно войсковое подразделение. Спорить с таким мнением трудно. Ману Баппу и Бени Сингх даже не попытались укрепить внешний форт Гласисом, что было главной ошибкой. Вместе с тем и их главный оплот, внутренний форт, пал на удивление быстро. Обычно это объясняют низким боевым духом защитников крепости, а об быстроте победы свидетельствует и относительно небольшое количество потерь с британской стороны — около 150 человек. Причем почти все потери атакующие понесли при штурме ворот. Численность потерь, так называемый «список мясника», и впрямь не поражает воображение. Но это вовсе не уменьшает ужас того, что происходило под воротной башней внутреннего форта, где погиб подполковник Кенни. Бой развернулся на крохотном участке, и в какой-то момент, как свидетельствуют очевидцы, жестокость происходящего едва не превзошла то, что творилось 9 годами позже при взятии Бадахоса. Удачный маневр капитана Кэмпбелла спас немало жизней и подвел черту под кровопролитием. Столь быстрой была победа и столь незначительной ценой она далась, что в одной современной биографии герцога Веллингтонского, в то время он был еще просто сэром Артуром, сражению за Гавелгур отводится всего лишь 3 строчки. Несомненно, солдаты, преодолевшие с оружием в руках и под палящим солнцем и огнем противника узкий перешеек, а потом вскарабкавшиеся по крутой осыпи к брешам, с таким подходом согласились бы вряд ли. Для них та победа имела совсем иной вес. Истинное значение битвы за Гавелгур проступило только в будущем. К тому времени за спиной Артура Уэлсли уже были взятие Серингопотама, штурм Ахмаднагара и Гавелгура. В Португалии и Испании, где ему пришлось иметь дело с гораздо более решительным и умелым противником в лице французов, убаюканный легкими индийскими викториями генерал, как утверждают некоторые, недооценивал трудности осадной работы. Доля правды в таких утверждениях есть, поскольку под Сьюдад-Родриго, Бадахосом, Бургосом и Сан-Себастьяном он понес куда большие потери. На мой взгляд, он не столько недооценил способности противника, сколько переоценил возможности британских войск, хотя в большинстве случаев они полностью оправдывали его ожидания. А базировались эти ожидания на доблести прежде всего шотландцев, которым хватило 4 лестниц, чтобы взять Ахмаднагар, и одной, чтобы победить непобедимый Гавелгур. Их отвага прикрывала тот факт, что осада — пренеприятнейшее дело. Дело настолько ужасное, что никакие командиры не могли остановить солдат от разграбления захваченного города, почитаемого ими своей законной добычей. Месть победителей за ужасы осады была не менее ужасной, и судьба побежденных в Гавелгуре не исключение. Многие, правда, спаслись, бежав из крепости горными тропами, но примерно половина из 7 или 8 тысяч пали жертвами кровавой оргии победителей. А потом о Гавелгуре забыли. Маратхи потерпели поражение, и значительная часть Индии перешла под власть британской короны, но сэр Артур с Индией попрощался. Пришло время вернуться домой и вступить в схватку с врагом более опасным и более близким — Францией. Пройдет, однако, еще 4 года, прежде чем он отплывет из Англии в Португалию навстречу карьере, приведшей его к званию герцога. Шарп тоже вернется на родину, чтобы сменить красный мундир на зеленый, и тоже отправится в Португалию, чтобы потом совершить марш во Францию. Но на пути к полуострову Шарпа еще ждет пара ловушек, так что скучать ему не придется.